Хотя и спасти Тобою жены и девы многие обо иночестве, Владыка Христос и целага видения удостоитя преподобная, в сонним видении узрелоеси себе Ефросиние, принесену в сельце в церквице Спасове и ангела терекшего, здете быти подобает, ты же, Абие, от сна восставши, радость не пелоеси, аллилуйя.